Когда через несколько дней малыш привыкнет к овощному пюре, можно прибегнуть к смеси из картофеля и моркови. Через несколько дней овощное пюре может состоять из 90% моркови и 10% картофеля, а еще через 2 дня из 1 моркови. При приготовлении пюре из консервированных овощей надо действовать также постепенно. Вначале можно дать только 2 столовых ложки пюре, разбавленного молоком, затем 3 ложки и так далее, до полной порции, необходимой малышу. Следовательно, первое правило – это постепенность. Она должна применяться в отношении всех продуктов, особенно таких, например, как яйца. Все новые продукты надо давать ребенку не только постепенно, но и в определенном количестве, начиная с 1/2 чайной ложки, затем 1 десертной, наконец, 1 столовой. Также надо действовать, когда вы будете учить ребенка жевать. Вначале надо дать совсем маленькие кусочки пищи, затем все больше и больше, и постепенно дойти до обычно приготовленных блюд. Второе правило. Любое нововведение советуем осуществлять самой матери. Это важно даже тогда, когда обычно кормит ребенка другой человек. Конец 124 страницы. Третье правило. Каждый раз вводить только 1 новшество. Например, не следует в 1 и тот же день первый раз давать ребенку и мясо, и зеленый горошек. Если у ребенка будут плохо перевариваться эти продукты, то вы не узнаете, какой из них был тому причиной. Четвертое правило. Советуем новый продукт не давать новой ложкой. Ребенок может отказаться, например, от желе из-за непривычной ему ложки. Пятое правило. Для включения в меню новых продуктов выбирайте благоприятные условия. Нельзя, например, вводить какие-либо новшества в те дни, когда у ребенка прорезается зуб. Шестое правило. Вводить изменения в меню советуем во время того кормления, перед которым ребенок чувствует себя особенно голодным. Седьмое и последнее правило. В изменении режима питания ребенка надо следовать ритму его развития, но не слишком задерживая эти перемены, так как в более позднем возрасте это сделать будет значительно труднее. Если вы будете кормить малыша грудью более того срока, который советует врач, вам потом будет труднее отнимать малыша от груди. Если вы будете слишком долго давать ему только пюре, то в дальнейшем малыш будет лениться жевать, даже тогда, когда у него появятся зубы. Маленькие хитрости для решения небольших проблем. Даже придерживаясь всех правил, у вас могут возникнуть кое-какие трудности. Предлагаем несколько хитростей, которые помогут вам преодолеть наиболее часто встречающиеся затруднения. Не давайте ребенку пить лекарства из чашки. Когда вы захотите дать попить воды малышу из этой же чашки, он сможет отказаться. Когда вы начнете кормить ребенка с помощью ложки, обратите внимание на ее форму. Советуем выбирать маленькую и плоскую ложечку. Обычно считают, что для каши более пригодна большая и глубокая ложка. Если ребенок выплевывает кашу, не надо сразу думать, что она ему не нравится. Он ведь еще не умеет глотать. Помогите ему и сделайте так, чтобы каша как бы проскользнула в его рот. Наберитесь терпения, и ваш малыш скоро научится проглатывать пищу, которую вы даете ему с ложечки. Конец 125 страницы. Чтобы облегчить ребенку переход от сладкой пищи к соленой, советуем совсем чуть-чуть подсаливать первые каши, приготовленные на овощном бульоне. Некоторые дети после отнятия от груди плачут, когда закончат есть из бутылочки. Сосать из груди ребенку гораздо труднее, чем пить из бутылочки. Поэтому вначале покупайте соски с маленькими отверстиями, чтобы кормление продолжалось дольше. Иногда полуторагодовалому ребенку бывает трудно переходить на завтрак с 7 часов на 8 часов. Малыш плачет от того, что хочет есть. Советуем дать ему сухарик, который он пожует, если проснется в 7 часов. Это позволит ему с улыбкой дожидаться своего завтрака. Когда ребенок сможет самостоятельно держать бутылочку с молоком,